вышел с рейса, подустал, кончился поход. Шоферюги, шофера, непростой народ. Да я и сам из шоферюг нарулил, дай бог. Колесом своим втирал пыль в тоску дорог. Едешь, песенки поешь, слушаешь мотор, а он поет со мною вместе, он на песне скор. Вспомнил Светку, как сквозняк юбку ей поднял, а я пятую рубил и будто не видал. За окном река бежит, за рекой луг, Светку ждет, с каких уж пор ее милый друг. Тормознул родничка в спуске под горой, а ты отведай, Светочка, водички ключевой. Светка едет, воду пьет, в стороны глядит, про шоферское житье с фортом говорит. Хорошо, взял залег, куда хочешь есть, а училки только стол и в тетрадь глядеть. Я не стал ей говорить, переубеждать, коли к другу не спешить, надо покатать. А вот так-то по рули опадут цветы, шоферить, что воровать, заедет менты. И по трассам тут и там едут шофера, на ночь станут по 100 грамм, да и в путь с утра. И мотает на кардан жизнь за годом год, снег дорогу заметет, дождичком зальет. Настроение поднял старенький плакат, его кто-то написал много лет назад. Не забыть бы подновить, краски привести, два словечка теплые, доброго пути. Не забыть бы подновить, краски привести,